от которого волосы стали дыбом. За ней вдогонку рикошетом полетели остальные. Грузовик дернулся, угодив в рытвину колесом, и Филипп чуть снова не полетел. В чем же дело? Он припал к пулемету, вглядываясь в ленту, и вдруг заметил торчавший сбоку крупный стержень, рычаг. У одного из офицеров, его приятелей по Вьетнаму, был старенький Томпсон М1А1, знаменитый Томми. И на нем такая же штучка. В памяти возникло слово «зажим». Не раздумывая, Филипп потянул рычаг и почувствовал, как двинулась лента. Снова встал за пулемет, заправил метровую ленту, нажал на гашетки. Руки чуть не вывернуло из плечевых суставов. Пулемет, содрогаясь и подпрыгивая, сыпал шквал трассирующих пуль, оставлявших яркие, сверкающие прочерки в темноте. Филипп подналег на гашетки, стремясь держать дуло прямо. Секунд. Он выдал больше 300 очередей. Дуло накалилось до красна, как спелая черешня. Филипп оторвал пальцы от гашеток, но кошмарный стрекот пальбы все еще звоном отдавался в ушах. Он вглядывался в убегавшую дорогу, ища огни. Одна пара фар, опрокинувшись, светила в небо. Значит, кое в чем он преуспел. Но вот они, друг за дружкой, пар 6, не меньше. НСС так просто не отвяжется. Грузовик качнулся, вильнул еще раз, и на сей раз Филипп повалился на дно. Эта Сара, в жизни не водившая ничего, кроме изящного «Триумфа-7», свернула на четвертой передаче. Не вписавшись в поворот, «Шевроле» резко отбросило назад, чуть не вскинув дыбом. Грузовик, как пьяный, завихлял задом. Тогда-то Филипп и грохнулся на металлическое дно кузова, силой ударившись виском об острый металлический край. Больно резануло. Филипп застонал, отпрянув, откатился к Хезер, но Сара удержала руль, и Филипп привстал на четвереньки. Снова схватился за рукоятку Браунинга. Кровью заливало глаза, он едва видел дорогу сзади. Погоня как будто отстала еще метров на 100. Грузовик отрывался от преследователей. Слишком поздно Филипп схватился, что про спрятанную машину забыл сказать Саре. Оторвавшись от пулемета, он повернулся к кабине и, преодолевая качку, пошел вперед, придерживаясь за край борта. Поставив ногу на ящик с рацией, как раз в тот момент, когда промахнули бугор, где схоронилась его машина, он тенью унесся во тьму. «Черт!» — Филипп стукнул кулаком по спинке сиденья. Сара в изумлении обернулась. «Что случилось?» — прокричала она. Слова тут же смыло ветром. «Ничего», — рявкнул Филипп, — «давай жми на газ». Добредя до пулемета, он снова развернул его на дорогу, решив ни за что не подпустить погоню близко. Свет фар исчез. До боли в глазах Филипп вглядывался в темноту. Провел рукой по лбу, утер кровь. Никого. Либо фары погасли, либо прекратили преследование. Филипп, держась за борт, подошел к самому заднему краю кузова. Снова вгляделся в темноту. Огней нет, не видно и темных теней. Стрелять перестали. Грузовик остался один на шоссе. Их больше не преследуют. Филипп устало опустился на дно, привалился затылком к подпрыгивавшему заднему откидному борту. Дал себе передохнуть минут 5. Снова вгляделся назад, пусто. Побрел к кабине. «Через пару километров перекресток!» — прокричал он в самое ухо Саре. «Держись левее!» «Может, сядете за руль?» Филипп покачал головой. «Нет, подежурю немного. Пока спокойно, но кто его знает?» «Да уж!» — буркнула Сара. Они неслись на юг по шоссе 361. Скоро поворот. В памяти смутно встала телефонная будка рядом с колонкой Харки. Можно позвонить, вызвать полицию. Хватит уж Зорро из себя корчить, не игрушки. Филипп подумал, видно, люди с базы решили, что осторожность прежде всего, и что обстреливание грузовика на магистрали